Неизвестное дитя. На другой день, рано утром, Феликс и Христлиба опять убежали в лес. Госпожа Бракель велела им вернуться пораньше, так как теперь следует больше сидеть дома и заниматься чтением и письмом, чтобы хорошенько приготовиться к встрече учителя, которого обещал прислать знатный дядюшка. «Хорошо, матушка», — ответил Феликс, — «только позволь остаться в лесу хоть на часок, чтобы набегаться и напрыгаться в волю». Прибежав в лес, начали они играть в охоту, представляя собаку и зайца, и успели так в короткое время устать, что вскоре игра должна была прекратиться поневоле. Много игр затевали они потом, но ни одна почему-то в этот раз не удавалась. То ветер, сорвав шапку Феликса, уносил ее в кусты, то вдруг, запнувшись на бегу, падал он прямо на свой нос. А то платье Христлибы, зацепившись за кустарник, рвалось в клочки, или она вдруг больно колола острым камнем ногу. Переиграв во все игры, они уже решительно не зная, что им еще начать, стали с недовольным видом бродить по лесу. «Скоро пойдем домой», — сказал Феликс сестре, привольно разлегшись в тени дерева. Христлиба последовала его примеру. Так пролежали они некоторое время, уставившись в голубое небо. «Ах!» — промолвила Христлиба. «Если бы у нас были наши хорошенькие игрушки!» «Ну да», — недовольно сказал Феликс. «Для того только, чтобы их опять сломать». «Верно, матушка была права, сказав, что мы не умеем обращаться с хорошими вещами. А знаешь почему?» «Потому что мы не учились наукам». «Правда, правда!» — воскликнула Христлиба. «И если бы мы были ученые, как наши нарядные братец и сестрица, то, может быть, сумели бы сберечь и охотника, и музыканта, да и моя хорошенькая куколка не лежала бы в утином пруду. Какие же мы глупые! Ничего-то мы не знаем!» И, сказав это, Христлиба начала горько плакать, а, глядя на нее, и Феликс разревелся так громко, что плач обоих детей разнесся далеко по всему лесу. «Бедные мы, бедные! Ничего-то мы не знаем!» — голосили оба. Но вдруг, внезапно остановясь, с изумлением взглянули друг на друга. «Христлиба, ты слышала?» «Феликс, ты видел?» В темной глубине кустарника, перед которым сидели дети, вдруг заколыхался какой-то странный свет, точно дрожащий луч месяца, когда, прорвав зеленый свод ветвей, он внезапно посеребрит листья деревьев. Тихий, приятный звук, похожий на нежные аккорды арфы, промчался по лесу. Странное чувство овладело сердцами детей. Слезы радости, сменившие горе, заблистали в их глазах. Все светлее и светлее делалось в кустах, и все чище и чище раздавались звуки. У детей готово было выскочить сердце от восторга, как вдруг среди этого колеблющегося света показалось прелестное детское личико, озаренное ласковой тихой улыбкой. «О, приди, приди же к нам!» Разом воскликнули оба, вскочив со своих мест и бросившись навстречу милому виденью. «Иду, иду!» — проговорил в кустах нежный голосок. И, вспорхнув точно на крыльях утреннего ветерка, незнакомое дитя плавно и тихо спустилось к Феликсу и Христлибе.